если не проявление садизма и жестокости. Он был уверен, что всякое лечение — напрасные потери времени. И недавно наотрез отказался мерить Пиппи температуру. Все равно, мол, она скоро подохнет. Но как ни тягостны были для меня его визиты, он все же заходил по утрам, потому что второй ветеринар был слишком занят, чтобы дважды в день ездить в больницу за 8 миль и давать Пиппи снотворное по утрам. Тем временем известие о несчастье с Пиппой уже распространилось, и нас стали навещать друзья. Они предлагали посидеть с Пиппой, чтобы я могла лишний раз принять ванну. Они одолжили мне свою машину, и теперь можно было ездить на ней в дом Джулиана, и вообще они старались скрасить мое существование. Навезли мне посуды и все время приносили всякие вкусные вещи. У меня появилось множество новых друзей, и среди них Лью Херкстал, студент-зоолог из Соединенных Штатов Америки. Он приехал поблагодарить меня за стипендию, которую ему назначил фонд Эльсы, чтобы дать ему возможность изучать страусов в национальном парке Найроби. Занятия в университете еще не начинались, и он предложил мне бегать, когда надо, за покупками, и вообще готов был выполнять любые поручения. Однажды меня навестил мой друг, доктор Джеральд Невилл. Его очень беспокоила моя рука, и он требовал, чтобы тут же в больнице я проходила физиотерапевтические процедуры. Операция, сделанная в Лондоне, прошла хорошо, но теперь рука сделалась малоподвижной, а пальцы плохо разгибались, кожа и кости стали срастаться с пересаженными сухожилиями. Поэтому пальцы у меня скрючились. Доктор настаивал, чтобы я надевала шину хотя бы по ночам. Надо было выправить руку. Но я никак не могла пойти на это. Я и так несла предельную нагрузку. И хорошо, если мне удавалось урывками поспать в общей сложности хоть 5 часов. Не хватало мне еще этой сковывающей движения шины. А тем временем лапа у Пиппы подживала. И теперь ей угрожала уже не сама рана, а чрезмерные дозы успокаивающих лекарств, которые ей приходилось вводить ежедневно. Долго ли еще ее сердце сможет выдержать натиск этих сильно действующих средств? Тот ветеринар, который приезжал вечером, ввел ей лекарства, поддерживающие сердце и печень, соответственно, уменьшив дозу снотворного, и посоветовал мне дать ей еще дозу только в случае крайней необходимости. Ночью в 11 часов Пиппа начала рычать. А потом ее тело стали сводить судороги, такие долгие и сильные, что мне пришлось впрыснуть ей остатки снотворного. После этого она спокойно уснула. Наутро температура у нее упала ниже нормальной. Вечерний доктор очень беспокоился за ее сердце и решил попробовать другое снотворное, которое, как он считал, не имеет такого серьезного побочного действия. Он снова ввел минимальную дозу, а остальное велел ввести в случае необходимости. И я тоже чуть не попала в число его пациентов. В этот день я обварила правую руку кипятком, и теперь пузыри стали лопаться. Он волновался, что в эти открытые раны попадет инфекция, когда я буду перевязывать лапу Пиппы, и потребовал вызвать врача, чтобы сделать мне уколы пенициллина и противостолбнячной сыворотки. Врач появился в 8 часов вечера. И к тому времени мы оказались во тьме в самом прямом смысле слова. В больнице не хватало электроэнергии. Так что сначала нужно было найти сторожа, чтобы он отпер контору национального парка, и там врач принялся за лечение. Получив оба укола, я сразу же вернулась к Пиппе, чтобы рядом с ней снова нести в темноте свою бессонную вахту. Пиппа ослабела и дышала очень медленно. Но ночь прошла спокойно, и дополнительного снотворного не понадобилось. Тревожно вслушиваясь в ее дыхание, я вдруг уловила слабое чириканье, похожее на зов маленького детеныша-гепарда. Больница все еще была погружена во тьму, и я не могла понять, откуда исходит этот звук. Он показался мне тем более загадочным, что всех молодых гепардов уже несколько дней как перевели в новое помещение. Но я ни с чем не могла спутать зов маленького гепарда. Должно быть, новичка принесли.